Глава 19. Полтора фунта житного. Надо поскорее предупредить матроса. Но Гаврик был мальчик смышленый и осторожный. Прежде чем вернуться домой, он отправился за усатым, издали наблюдая за ним до тех пор, пока собственными глазами не убедился, что тот действительно поднялся наверх и скрылся в переулке. Только тогда мальчик побежал в хибарку. Матрос спал, но едва щелкнул замок, как вскочил и сел на койке, повернув к двери лицо с блестящими испуганными глазами. «Не бойтесь, дядя, это я, ложитесь». Больной лег. Мальчик долго возился в углу, делая вид, что пересматривает крючки перемета, уложенного бухтой в круглую ивовую корзинку. Он не знал, как приступить к делу, чтобы не слишком встревожить больного. Наконец подошел к койке и некоторое время мялся, почесывая одну ногу о другую. «Легче вам, дядя?» «Легче. Соображаете что-нибудь?» «Соображаю. Дать вам кушать?» Больной, обессиленный даже таким коротким разговором, замотал головой и прикрыл глаза. Мальчик дал ему отдохнуть. «Дядя», — сказал он через некоторое время тихо, с настойчивой лаской, — «это вы вчерась прыгали с парохода Тургенев?» Больной открыл глаза и посмотрел на мальчика снизу вверх внимательно и очень напряженно, но ничего не ответил. «Дядя, слушайте, что я вам скажу», — зашептал Гаврик, подсаживаясь к нему на койку. «Только вы не дергайтесь, а лежите тихо». И мальчик как можно осторожнее рассказал ему о своем знакомстве с усатым. Больной снова вскочил и сел на койке, крепко держась руками за ее доску. Он не спускал с мальчика неподвижно расширенных глаз. Его лоб стал сырой, однако он все время молчал. Только один раз нарушил молчание именно тогда, когда Гаврик сказал, что у усатого на щеке был пластырь. В этом месте рассказа в глазах у больного мелькнуло какое-то дикое и веселое украинское лукавство, и он проговорил сипло сквозь зубы. Это его, наверное, кошка поцарапала. Потом он вдруг засуетился и, держась за стенку, встал на дрожащие ноги. «Давай», — бормотал он, бестолково тычась во все стороны, — «давай куда-нибудь, заради Христа». «Дядь, ложитесь, вы ж больной. Давай, давай, давай мою робу. Где вещи?» Он, вероятно, забыл, что скинул верхнюю одежду в море и теперь беспомощно шарил похудевшей рукой по койке, небритый, страшный, похожий в белой рубахе и подштанниках на сумасшедшего. Его вид был так жалок, вместе с тем так грозен, что Гаврик готов был бежать от страха, куда глаза глядят. Но все же, пересиливая страх, он силой обхватил больного руками за туловище и пробовал уложить обратно на койку. Мальчик чуть не плакал. «Дядя, пожалейте себя, ляжьте!» «Пусти, я сейчас пойду. Куда же вы пойдете в подштанниках? Дай вещи». «Что вы говорите, дядя? Какие вещи? Ложитесь обратно. На вас ничего не было. Пусти, пойду. Вот мне с вами наказание, если бы вы только знали, дядя. Все равно как маленький. Ложитесь, я вам говорю», — вдруг сердито крикнул мальчик, потеряв терпение. «Что я тут буду с вами, цацкаться, как с детем?» Больной покорно лег. И Гаврик увидел, что его глаза снова подернулись горячечной поволокой. Матрос тихонько замычал, морщась и потягиваясь. «За ради Христа! Пускай меня кто-нибудь сховает! Пустите меня в комитет! Вы не знаете, где тут Одесский комитет? Не стреляйте, ну вас к черту, а то весь виноград перестреляете!» И он понес чепуху. «Дело плохо», — подумал Гаврик. В это время снаружи послышались шаги. Кто-то шел прямо к хибарке через бурьян, шумом ломая кусты. Мальчик весь так и сжался, не смея дохнуть. Множество самых ужасных мыслей пронеслось у него в голове. Но вдруг он услышал знакомый кашель. В хибарку вошел дедушка. И потому, как старик сбросил у порога пустой садок, как высморкался и как долго и ядовито крестился на чудотворца, Гаврик безошибочно понял, что дедушка выпил. Это случалось со стариком чрезвычайно редко и обязательно после какого-нибудь из ряда вон выходящего события, все равно радостного или печального. На этот раз, судя по обращению к Николаю Угоднику, случай был, скорее всего, печальный. «Ну что, дедушка, купили мясо для наживы?» «Мясо для наживы?» Старик прозрачно посмотрел на Гаврика и сунул ему под самый нос дулю. «На мясо! Наживляй! И скажи спасибо нашему хрену-чудотворцу. Помолись ему, старому дурню, чтобы он лопнул. Наловить крупных бычков — это он может. А цены, подходящие сделать на привозе, так это маком. Что вы скажете, господа? За такого бычка 30 копеек сотня. Где-нибудь это видано?» «По 30 копеек!» — кахнул мальчик. «По 30, чтобы мне не сойти с этого места! Я ей за такой товар по 30 копеек! Побойтесь Бога, мадам Стороженко! Она мне, у нас Бог до привозных цен не касается, у нас свои цены, а у Бога свои. А если вы не согласны, то идите к жидам. Может, они вам на какую-нибудь копейку больше дадут, только вот сначала верните мне 80 копеек вашего долга. Видели вы такое? Ну, не плюнуть за это в самые ее поганые очи. Так представьте ж себе, господа, что я таки и плюнул перед всем привозом, не посмотрел и нахаркал истинный крест, наплевал ей полные очи!» Дедушка при этом стал поспешно креститься. Но он привирал, никому он в очи, конечно, не плевал. Он только весь затрясся, побледнел, засуетился и стал швырять рыбу из садка в корзину мадам Стороженко, бормоча: «Забирайте и подавитесь, чтоб вам от этих бычков повылазило». Мадам же Стороженко невозмутимо пересчитала рыбу и протянула дедушке 12 копеек липкими медиками, коротко заметив: «В расчете». Дедушка взял деньги и тут же весь клокоча от бессильного гнева пошел в монопольку и купил за 6 копеек голубой шкалик с красной головкой. Он ободрал сургуча специальную терку, прибитую на акации возле питейного заведения, и трясущейся рукой выбил пробочку, завернутую в тонкую бумажку. Он одним духом вылил в горло водку и вместо закуски вдребезги трахнул о мостовую тонкую посуду, хотя мог бы получить за нее копейку залога. Затем отправился домой, купив по дороге для внучка за копейку красного леденечного петуха на сосновой щепочке. Ему все еще казалось, что Гаврик совсем маленький мальчик, а также 2 монастырских, очень белых и очень кислых бублика для больного матроса. Остальные деньги он истратил на 1,5 фунта житного. По дороге его разбирала такая злоба, что он 10 раз останавливался и плевал с яростью, куда попало, будучи в полной уверенности, что плюет в поганые очи мадам Стороженко. «Святой истинный крест!» — говорил он, дыша прямо в лицо Гаврику сладковатым запахом водки и суя ему в руку леденечного петуха. «Кого хочешь, спроси на привозе. Весь привоз видел, как я ей наплевал в поганые очи. А ты, деточка, скушай петушка. Ничего, он все равно как пряник». Тут старик вспомнил про больного и стал совать ему бублики. «Не трожьте его, дедушка. Он только что заснул. Пускай отдыхает». Дедушка осторожно положил бублики на подушку рядом с головой матроса и шепотом сказал: пускай теперь отдыхает, а потом, как проснется, будет есть. Жить ему нельзя, у него теперь кишки сильно слабые, а бублички можно, ничего». Полюбовавшись на бублики и на больного, старик покачал головой и заметил нежно: «Спит и ничего не чует. Эх, матрос, матрос, неважное твое дело». Он постелил себе в углу пиджак и лег отдыхать. Гаврик вышел из хибарки, огляделся по сторонам и плотно прикрыл за собой дверь. Он решил немедленно ни минуты отправиться на ближние мельницы к старшему брату Терентию. Это решение возникло в ту же минуту, когда мальчик услышал, как больной произнес в бреду слово «комитет». Гаврик не знал в точности, что такое комитет, но однажды он слышал, как это слово сказал Терентий.